Чайная роща. Под утро над Бутырками снова пронеслась короткая весенняя гроза. Василий Иванович услышал ее на мгновение, проснувшись, но закрылся с головой одеялом и опять уснул. Почувствовал он ее только утром по страшной духоте в спальне. Василий Иванович встал с постели и распахнул окно. Раздувая полосатые паруса штор, в комнату ворвался пахучий солнечный ветер. Чему-то улыбаясь, Василий Иванович бегом вернулся в постель и лег, наслаждаясь запахами влажной земли, что ветер прихватил с огородов за Бутырской заставой. Спальня была та же, что и 7 лет тому назад, когда они жили в этом доме вместе с женой Лилией. Василий Иванович долго колебался, въезжать ему в эту квартиру или нет. Осенью, вернувшись из Сибири, он было поселился на углу Цветного бульвара и Самотечной площади, в доме Торопова. Но квартира там была холодна, а мастерская мала. В ней нельзя было уместить картину длиной в 8 и высотой в 4 аршина. Холст пришлось выписывать из Парижа. Выписал грубый, шероховатый, он дольше выдерживает свежесть письма. Сейчас картина стоит натянутая на подрамник, скомпонованная, вычерченная углем, в том же двусветном зале, где когда-то создавалась боярыня Морозова. Василий Иванович лежал на своей железной кровати, вспоминая вчерашний вечер и первую майскую грозу. Она застала его у выхода из театра Корша. Только что закончился спектакль. Давали «Даму с камелиями», в которой впервые выступала в Москве Элеонора Дузе. Потрясенные, взволнованные москвичи столпились в подъезде, от улицы их отделяла завеса ливня. Мощно раскатывался гром по московским крышам, и сине-зеленые вспышки молнии вырывали из темноты небольшую черную карету с фонарями, запряженную парой терпеливо понурых лошадей. Карета ожидала актрису. К счастью, гроза быстро отшумела, и Суриков пошел домой пешком. Под газовыми фонарями черно сверкал булыжник мостовой. Пенясь шумели ручьи вдоль тротуаров. Обрывки туч в тревоге неслись над землей, догоняя друг друга. И в их пролетах мерцала бездонная и беззвездная, не успевшая погаснуть и вновь загорающаяся по краям неба. Василий Иванович вышел к Страстному и зашагал по пустынной Малой Дмитровке, весь переполненный восторгом, упиваясь острой свежестью воздуха, омытого грозой. Перед глазами неотступно стояла эта маленькая божественная итальянка Дузе. В ушах звенел, как туго натянутая струна, ее голос, ее трагическое «Армандо». Боже мой, как она играла! Как эта гениальная итальянка, пренебрегая эффектными театральными позами и жестами, вела последнюю трагическую сцену. Лежа на спине и заложив руки под голову, Василий Иванович вспоминал теперь мастерство Дузы в тончайших деталях. Она не ведет сцену полулежа в кресле, обессиленная, умирающая, а все время пытается ходить, но каждый раз слабость заставляет ее присесть то на край постели, то в кресло. Какой огромный талант! Василий Иванович вернулся тогда домой около 2 часов ночи. Какой-то душевный экстаз заставил его искать разрядки в движении, и он всю дорогу шел пешком, хоть по пути попадались извозчики. — Папа, можно? — послышался за дверью приглушенный девчачий голос. — Входите, душата! — улыбнулся Суриков. Одетые в палевые шерстяные платьица вошли дочери, веселые, свежие, как 2 репки. — Вот тебе газета! — Оля быстро прижалась твердой румяной щекой к темной бороде отца и положила возле подушки свежую газету. Лена уселась на край кровати, мягкая и мечтательная, очень похожая на мать. Василий Иванович развернул «Русские ведомости». Так, он поглядел первую полосу. Официальные сообщения, перемежающиеся с черными рамками усопших в бозе и приставившихся знатных москвичей. Далее шло в благостном умилении. Государь-император всемилостивище позволил пожаловать по Министерству финансов следующие ордена. Святой Анны второй степени на шею. «Кому на шею, а кому по шее?» — пошутил Суриков, переворачивая страницу. Новый рассказ Альфонса Доде в Гунье. Надо будет вечером почитать. Девочки сидят по краям кровати, газета с хрустом шелестит, в окно доносится голос разносчика. «Редис, огурчики парниковые, свежий редис, кому угодно!» А где-то за ним гул весенней Долгоруковской и грохот колес по булыжной мостовой. Девочки серьезно уставились на отца. А вот сообщение из-за границы. Стачка рабочих в Лодзе. На 1 мая полиция и жандармерия безуспешно пытались разогнать толпу рабочих, требовавших повышения платы. Франция. Одна из утренних газет объявила вчера, что в Париже появилась холера. Суриков переворачивает страницу, она пестрит объявлениями. Близ Севастополя продается фруктовый сад. «Купить, что ли, девочки?» — дочери смеются. «Нет, вот интересно», — продолжает отец. «Молодой человек, окончивший Московское художественное училище, ищет занятия с детьми по рисованию и живописи. Может, нанять вам его, а? Будете, душа-то, сидеть с палитрами?» Девочки просто валятся со смеху на ноги отца, протянутые под одеялом. «Готов поступить на место управляющего домом или имением». «Да это сначала надо имение купить, а потом уже живописи учиться». «А вот, смотрите, вчера около 6 часов вечера по Спиридоновке направлялись 4 серые бочки, из верхних отверстий которых расплескивались нечистоты, производя такое зловоние, что прохожие, зажав носы, должны были сворачивать в соседние переулки. Пора бы закупоривать получше осенизационные бочки». Василий Иванович опускает газету. «Пожалуй, пора бы городской думе прийти к твердому решению. 2-й год заседают, обсуждая расходы по устройству канализации. Эх!» Суриков вдруг поднимается с подушки. «Ну, хватит, надо вставать. Вы, девочки, ступайте готовить завтрак, а я приведу себя в порядок и подстригу бороду. И знаете что? Поедемте сегодня куда-нибудь за город погулять». Через минуту из столовой слышится стук посуды и беготня, а Суриков, одевшись наполовину, сидит перед зеркалом и, перекинув полотенце через плечо, привычно подравнивает небольшими отточенными ножницами усы и бороду, подстригая на щеках волосы до основания. Бритвой он уже давно не пользовался. Чайная роща, куда Суриковы отправились в это воскресенье, находилась за Кунцевским парком. Небольшая березовая рощица привлекла внимание предприимчивого трактирщика, и он соорудил там на скорую руку балаганчик, поставил вокруг 10 столов со скамьями, врытых в землю. И с той поры москвичи охотно отправлялись туда на пикники. Доходило до того, что многие ждали, пока одни кончат завтрак и уступят место следующим. Но лишних столов хозяин намеренно не ставил, стремясь сохранить атмосферу популярности. Публика больше ценит то, что дается с трудом. И потому москвичи терпеливо дожидались на траве под березками счастливой возможности занять, наконец, место за грубо сколоченным, окрашенным в зеленую краску столом, заказать самовар, бешеная дороговизна, 25 копеек без сахара и заварки, и, развернув салфетки с закусками, пить чай под благословенный шелест молодых берез в трепетных солнечных бликах, в ароматах соседних полей с примесью самоварного угара, что синеватой струйкой вьется меж кудрявых ветвей. Пока Суриковы ехали в дачном вагоне по Смоленской железной дороге, Василий Иванович успел порисовать дочерей. Они сидели против него, уткнувшись в книжки, стараясь сосредоточиться, что было весьма трудно из-за вагонной сутолоки, громкого разговора, смеха пассажиров и мелькающего за окнами весеннего пейзажа. На платформе деревянного кунцевского вокзальчика на них опрокинулся майский полдень. Отодвинув житейскую суету, потопив людские голоса, развеяв городские мысли. Виск стрижей, ликование жаворонков, невидимых в широкой лазури, хрупкая чистота не успевших просохнуть ландышей, их охапками продавали деревенские мальчишки, разогретый ветер, что гудел в телеграфных проводах. Все это властно уводило Сурикова от постоянного пребывания где-то в минувшем и от трудного восьмичасового топтания возле холста с угольком в одной руке и тряпкой в другой. А девочки со счастливыми лицами отреклись от всех воспоминаний о своей первой казенной. Ничего этого не было, а был огромный кунцевский парк с вековыми дубами и липами, гомон птиц, алмазная россыпь на перьях папоротника, дорожка с озерами неглубокой тени на солнечном песке, по которой уверенно и весело поскрипывали подошвы отцовых сапог с голенищами, запрятанными под аккуратные черные брюки. Вот и чайная роща, еще по-весеннему прозрачная. Ее негустая листва лопотала при каждом дуновении ветерка, и неповторимым был терпкий, режущий ноздри аромат. Народу в это воскресенье было немного. Сурикова заняли небольшой на отлете стол и расположились по-домашнему, поставив посредине корзиночку с едой. «Отлично», — сказал Василий Иванович, снял новую фетровую шляпу и для чего-то стал тискать и мять твердую тулью. Лена возмутилась. «Папочка, ну зачем ты ее так портишь? Оставь». «Да ну ее! Терпеть не могу новых шляп, думать мешают». Он улыбнулся и положил шляпу рядом на скамью. Расторопный служащий в белых штанах и рубахе на выпуск мигом принес трактирный поднос с чашками. Привычным движением выкинул из-под локтя на крахмальную скатерку, ловко застелил стол и расставил чашки. Через минуту он прибежал с кипящим самоваром и, осторожно уставив его на поднос, готовым жестом обтер полотенцем крышку. Получив 2 пятиалтынных, склонился лоснящимся пробором и побежал убирать освободившийся стол. Чай Суриков пил только свой, сибирский. Он привозил его с собой, либо получал от брата. «Не могу я пить здешний чай», — говорил он. «Разве это чай? Чистый веник». Оля хозяйничала возле самовара, небольшими пухлыми ручками, высыпая из пакетика заварку в синий цветастый чайник. Откуда-то вдруг появилась кучка маленьких деревенских девчонок. Они встали кружком возле каких-то важных господ и затянули коробейника. Господа были навеселе, о чем свидетельствовали пустые бутылки, тускло поблескивавшие под столом, и хохотали до упаду. Но это, видимо, нисколько не мешало женскому хору. Девчонки с серьезными лицами старательно выводили. Деньги сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Все как одна стояли они босые, по бабье подставив левую ладошку под правый локоть и подперевшись кулачком. Их заедали комары, и они поминутно почесывали одной ногой другую, или быстро хлопали себя по лбу и щекам, подставляя-ка губки алые, хлоп-хлоп, ближе к молодцу садись, хлоп-хлоп-хлоп. Лена, помрачнев, жалостью глядела на них, а девчонки, закончив номер и получив выручку, немало не смущаясь, подошли теперь к столу Суриковых. «Не желаете ли, господа хорошие, послушать песню? За 5 копеечек любую поем!» — бойко затараторила вихрастая девчонка, по всему, видать, старшая. Остальные, молча почесываясь, с любопытством разглядывали двух девочек в красивых пальто и соломенных шляпках. «А вы откуда?» — спросил Василий Иванович, прихлебывая чай из пестрой чашки. «А мы мазиловские. Вон там неподалеку, то наша деревня Мазилова. Может, слышали?» Суриков достал пятак из кошелька и протянул старшей. «Ступайте-ка домой, пивуньи, а то вас здесь комары закусают до смерти». Не сразу сообразив, девчонки вдруг оживились, зашептались и пошли к соседнему столу, пятясь и оглядывая девочек Суриковых. «Спасибо, дяденька!» — издали запищала самая маленькая и помахала дырявой косынкой. «Папа, зачем это они?» Лена чуть не плакала. «Зарабатывают, видишь? 10 раз пропоют, по гривеннику домой принесут. А это уже всей семье хлеба на 2 дня. Вы что думаете? Ведь их отец с матерью посылают на заработки». Не успели Сурикова оглянуться, как возле них появилась компания мальчишек. Один из них волочил по земле мешок с битками и чурками. «Дяденька, хотите городок поставим? За пятак любой городок с первого удара расшибем!» — задиристо хвастал самый рослый из всей компании. «Это еще что за коммерция?» — вдруг вскипел Василий Иванович. «Марш отсюда! Посидеть спокойно не дадут, мазиловцы!» Мальчишки тут же смылись и вынырнули у другого стола. А где-то на опушке девчоночий хор пищал: «Уморилась, уморилась, уморилась». Солнце уже припекало почти по-летнему, ветер улегся, но сквозь редкие жемчужно-серые стволы за рекой был виден горизонт с темной волнистой полосой леса, над которым поднималась лиловая туча, предвещавшая грозовой вечер. Суриков сидел молча, задумавшись. «Может быть, пойдем?» — твердо предложила Оля, отмахиваясь салфеткой от налетавших комаров. Василий Иванович посмотрел на горизонт. «Да разве это лес? Зубная щетка!» — ожесточенно подумал он. «Вот в Сибири леса!» И вдруг страстно потянуло его в нетронутую глушь горной тайги. Перед внутренним взором заплескалась желтоватая пена возле островка на спокойной и сильной Оби. Эти островки назывались Ноевщиной. И Суриков вспомнил, как где-то на пристани рассказали ему, что Обь в половодье сносила с берега громадные деревья. Они, зацепившись друг за друга, сначала торчали, как Ноевы ковчеги, а потом постепенно их заносило илом и песком. Они зарастали травой, тростником и кустарником. Боже мой, какая там сейчас красота! Цветы выше пояса, синие, желтые, фиолетовые. «Папа, ну пойдемте же!» Девочки уже стояли, готовые в обратный путь. Суриков вдруг стукнул кулаком по столу и рассмеялся. Глаза его блестели, лицо приняло какое-то настороженно-таинственное выражение. «А знаете, душа-то...» — он порывисто встал. «Возьму-ка я завтра билеты на пароход и поедем домой, в Сибирь».